Избрание Джорджа Вашингтона президентом. Обосновавшись после войны в Маунт-Верноне, Джордж Вашингтон тем не менее внимательно следил за политической ситуацией в стране. Когда в 1786 году фермеры Массачусетса восстали против бостонского правительства, он призвал своих сторонников к действию. Как приверженец усиления центральной власти, неудовлетворенный упомянутыми выше статьями Конфедерации и Вечного Союза, он был единодушно избран председателем Конституционного конвента Филадельфии, выработавшего в 1787 году Конституцию Соединенных Штатов Америки. Поддержка Конституции Вашингтоном во многом содействовала ее ратификации всеми 13 штатами. Популярность Вашингтона обусловила его единодушное избрание коллегии выборщиков на пост президента страны, который он занял 30 апреля 1789 года, приняв присягу в Нью-Йорке. В 1792 году Джорджа Вашингтона единогласно переизбрали на новый срок, хотя сам он в предвыборной кампании не участвовал. Кстати, до сих пор он остается единственным президентом США, за которого проголосовали все члены коллегии выборщиков. Конгресс установил годовую заработную плату президента в 25 тысяч долларов. Будучи обеспеченным человеком, Вашингтон первоначально отказывался от такого вознаграждения, но позже принял оплату. По своему государственному устройству Соединенные Штаты были свободным демократическим союзным государством. При этом каждый штат имел известную свободу в учреждениях и управлении, а общее правительство Союза состояло из Палаты представителей и Сената, то есть из Национального конгресса. Исполнительная власть находилась в руках президента, избираемого нацией на 4 года посредством так называемых непрямых выборов. Второе и третье избрания допускались, но так как Джордж Вашингтон отклонил свое третье избрание в президенты из чувства благоговения перед законом, а также чтобы не заслужить неизбежных в таких случаях нареканий, то и все последовавшие за ним президенты не решались допускать своего третьего избрания. Это интересно. Президент США Джордж Вашингтон, пробыв на посту главы государства два срока, получил предложение баллотироваться на третий, но ответил отказом. Так, благодаря Вашингтону сложилась неписанная традиция, по которой один человек не может являться президентом более двух сроков. Нарушить эту традицию рискнул только один человек – Франклин Рузвельт, который избирался на пост президента четырежды. Вслед за этим правило, разрешающее занимать пост президента не более двух раз, было официально внесено в Конституцию США. Отклоняя свое третье избрание в президенты, тронутый до глубины души Вашингтон сказал: «Благоденствие и счастье народа менее зависят от деятельности нескольких отдельных людей, нежели от того, когда граждане будут следовать законам добродетели и свободы». В большинстве источников Джордж Вашингтон называется первым президентом Соединенных Штатов Америки. Но до его вступления в должность в 1789 году название «президент» использовалось в сочетании «президент Континентального Конгресса», что означало «председатель съезда представителей колоний». В связи с этим в научной среде до сих пор ведутся дискуссии о том, кто же был первым американским президентом. Некоторые ученые утверждают, что Вашингтон был не первым в президентском пантеоне. Впрочем, дебаты идут не столько о самом Джордже Вашингтоне, сколько о том, как определять, что же такое Соединенные Штаты Америки. Историки в основном соглашаются, что эта страна была сформирована в соответствии с Конституцией, принятой в 1787 году. Однако первый союз 13 колоний образовался несколькими годами ранее, когда были разработаны статьи Конфедерации, которые приобрели статус закона в марте 1781 года. Именно они не дали колониям превратиться в кучку маленьких независимых государств, создав единую страну. Так кто же все-таки был первым? Чаще всего им называют Сэмюэля Хантингтона, представителя штата Коннектикут, должность которого официально называлась так – президент Соединенных Штатов заседающего Конгресса, то есть собрание представителей 13 североамериканских колоний Англии, фактически осуществлявшего функции законодательной и исполнительной власти перед началом и в период войны за независимость. Подписавший Декларацию независимости, Хантингтон уже через 4 месяца ушел со своего поста, сославшись на связанную с работой усталость. Его сменил Томас Маккин, в свою очередь уступивший свой пост Джону Хэнсону из штата Мэриленд, ставшему первым президентом, проработавшим полный срок продолжительностью в 1 год, с 5 ноября 1781 года по 4 ноября 1782 года. Среди последовавших за ним были Элиас Будино, Томас Мифлин, подписавший формально завершивший войну Версальский мирный договор, Ричард Генри Ли, Натаниэль Горем, Артур Сент-Клер и Сайрус Гриффин. Впрочем, мнения историков тут расходятся. Кто-то называет президентами еще и Генри Лоренса и Джона Джея, а еще называют Пейтона Рэндольфа и Генри Миддлтона. Но при этом существует путаница. Кто-то занимал пост президента Континентального конгресса Соединенных колоний Америки. Кто-то – президента Континентального конгресса США. А кто-то – пост президента Законодательного конгресса США. Соответственно, одни историки называют первым президентом Пейтона Рэндольфа, бывшего президентом Континентального конгресса Соединенных колоний Америки с 5 сентября по 22 октября 1774 года, а потом с 20 по 24 мая 1775 года. Если же говорить о США после обретения независимости, то первым главой государства в этой должности был Джон Хэнкок, а на законодательной основе данный пост впервые занял Сэмюэль Хантингтон. К сожалению, хотя все ранние президенты были настоящими лидерами, имена их сегодня известны лишь узким специалистам. Все дело в том, что о деятельности этих президентов известно ничтожно мало. Почему? А да потому, что они не обладали серьезными властными полномочиями. Плюс подавляющее большинство их решений не документировались. Таким образом, первым истинным президентом США все же следует считать Джорджа Вашингтона. Статус национального героя, выигравшего войну за независимость, предопределил избрание Вашингтона сначала председателем Конституционного собрания, а 2 года спустя и первым президентом страны. Причем он стал единственным президентом США, избранным единогласно. Именно Джордж Вашингтон стал первым главой исполнительной власти в соответствии с закрепленной в Конституции системой выборов, заложив тем самым основы современных институтов власти в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты, кажется, назначены провидением быть родиной человеческого величия и человеческого счастья. Результатом должно быть рождение страны, которая оказывает очищающее влияние на все человечество. Джордж Вашингтон. От Джорджа Вашингтона до Джеймса Мэдисона. Адвокат из Бостона Джон Адамс, бывший первый вице-президент, сменил Джорджа Вашингтона на президентском посту 4 марта 1797 года. Адамс был президентом до 4 марта 1801 года. Собственность должна охраняться, иначе не может существовать свобода. Джон Адамс. Его сменил виргинец Томас Джефферсон, человек демократического образа мыслей, не поддерживавший рабство. Главнейшим эпизодом президентства Джефферсона стала покупка Луизианы в 1803 году. Эта сделка позволила Соединенным Штатам практически удвоить свою территорию, и главное в ней было даже не это, а то, что США получили реку Миссисипи, важнейшую транспортную артерию, которая ранее была пограничной рекой. Куплены были французские владения в Северной Америке, и размер приобретенной территории составил примерно 2,1 миллиона квадратных километров. Цена сделки составила 15 миллионов долларов или 80 миллионов французских франков. Окончательная сумма сделки для США, включая проценты по кредиту, составила 23,2 миллиона долларов. Исходя из этого, цена одного гектара составила 7 центов. На отошедших в пользу США землях в настоящее время располагаются штаты Арканзас, Миссури, Айова, Оклахома, Канзас, Небраска, южная часть штата Миннесота, большая часть штата Северная Дакота, практически весь штат Южная Дакота, северо-восточная часть штата Нью-Мексико, большая часть штата Монтана, часть штата Вайоминг, северная часть Техаса, восточная половина Колорадо и часть штата Луизиана, включая город Новый Орлеан. Луизианская покупка, как уже говорилось, стала делом третьего президента США Томаса Джефферсона, и он был весьма озабочен законностью проведения сделки, ибо Конституция США не содержала статей по поводу приобретения территорий у иностранных государств. Тем не менее, он решился на сделку, и причиной того было то, что Франция и Испания мешали американской торговле через порт Нового Орлеана. Чтобы было понятно, с 1762 года Луизиана была испанской колонией, а благодаря своему удачному географическому положению Новый Орлеан полностью контролировал реку Миссисипи, одну из главных водных артерий Северной Америки. Американцы, согласно договору, имели право экспортной торговли через порт Нового Орлеана. Однако уже в 1798 году испанцы в одностороннем порядке отменили действие этого договора, чем сильно озадачили руководство Соединенных Штатов. Затем в 1800 году Испания передала контроль над Луизианой наполеоновской Франции. Причем окончательная передача контроля над Луизианой от Испании к Франции состоялась лишь 30 ноября 1803 года. После этого Томас Джефферсон направил в Париж Джеймса Монро и Роберта Ливингстона для проведения переговоров. Но сначала в качестве объекта приобретения планировались только Новый Орлеан и его окрестности. Никто и предположить не мог, что французская сторона выдвинет совершенно другое предложение. Дело в том, что в 1802 году в Париж был отправлен Пьер Самуэль Дюпон де Немур, родившийся в Париже и бежавший после революции в США. В Америке Дюпон стал близким другом Томаса Джефферсона, имея массу полезных связей во французских деловых кругах. И по тайным дипломатическим каналам Дюпон вступил в переговоры с Наполеоном от имени президента США. Кстати, ярым противником продажи Луизианы был наполеоновский министр иностранных дел Шарль Морис де Талейран. Но в это время потерпела неудачу французская экспедиция с целью подавления восстания рабов в Санто-Доминго, в настоящее время Гаити. Там началась активная партизанская война против колониальных войск, плюс вспыхнула эпидемия желтой лихорадки, которая унесла жизни 3/4 французских солдат, включая генерала Шарля Леклерка, зятя Наполеона и командующего экспедицией. Наполеон прекрасно осознавал, что Великобритания или США легко могут захватить Луизиану. Плюс в 1803 году ему пришлось начать войну с британцами, и ему стало не до планов в новом свете. И он, будучи человеком резким и скорым на решение, приказал своему министру финансов Франсуа де Барбе Марбоа уведомить американскую сторону о своем желании продать всю территорию Луизианы, а не только Новый Орлеан. Однако, как оказалось, американская сторона была готова заплатить только за территорию Нового Орлеана сумму в 10 миллионов долларов. Поэтому американцы были буквально шокированы, когда всю территорию Луизианы им предложили купить всего за 15 миллионов. Договор о покупке был составлен 30 апреля 1803 года, и его подписали 2 мая. Территория Луизианы, как уже говорилось, была огромной, от Мексиканского залива на юге до земли Руперта на севере и от реки Миссисипи на востоке до скалистых гор на западе. Общая площадь проданной Наполеоном территории в 2 раза превосходила размеры самих Соединенных Штатов на тот момент. Президент Джефферсон объявил американским гражданам о подписании договора 4 июля 1803 года и тут же ввел на новых территориях временное военное правительство. Что же касается денег, которые были так нужны Наполеону, то американцы расплатились облигациями, которые французы обменяли на наличные деньги. Потом часть суммы, примерно 60 миллионов франков, была использована при взаимозачете долгов между Францией и США, и при окончательном расчете французская сторона получила всего 8,8 миллиона долларов США. Стремитесь всегда исполнить свой долг, и человечество оправдает вас даже там, где вы потерпите неудачу. Томас Джефферсон. Вице-президентом при Томасе Джефферсоне был Аарон Бёрр, и этот человек отметился самой громкой дуэлью в американской истории с одним из отцов-основателей США Александром Гамильтоном. Александр Гамильтон в Конгрессе вел борьбу за единство Союза, ибо, как он считал, только оно могло спасти американскую свободу и независимость. По его мнению, с отдельными штатами рассуждать о чем-то было нечего. Каждый из них отстаивал свои собственные интересы и не мог понять того, что интерес всего Союза стоит выше интересов отдельных территорий. Гамильтон мечтал о твердой исполнительной власти, руководимой Народным Советом или Сенатом. Он хотел, чтобы президент и сенаторы избирались на продолжительный срок, то есть на срок, пока они приносят стране действительную пользу. Он даже говорил о пожизненном сроке, и его за это обвиняли в монархизме. После принятия Союзной Конституции Нью-Йорк избрал Гамильтона редактором для составления Конституции своего штата. А когда Джордж Вашингтон был избран в президенты, для Гамильтона появилось новое поприще. Положение Вашингтона было очень трудным. И ему нужно было не только успокоить страсти, но и представить народу образец согласия и патриотизма. Вашингтон составил свой кабинет из людей самых противоположных мнений, чтобы по возможности примирить оппонентов и нейтрализовать вредное влияние предводителей разных партий. Вашингтон пригласил в свой кабинет Джефферсона, главу демократов, находившего, что Конституция связала независимость отдельных штатов, и Гамильтона, поддерживавшего идею централизации и уверенного, что центральной власти Конституции не дала достаточной силы. В самом трудном положении в кабинете оказался Гамильтон. Ему поручили финансовое управление. В стране не было ни денег, ни кредитов, и нужно было покончить с финансовым хаосом. Фактически, спасти молодое государство от вполне вероятного банкротства. Место министра финансов Гамильтон занимал до второго президентства Вашингтона. Приведя финансы в порядок, он посчитал свое дело законченным и вышел в отставку. Ему было тогда всего 38 лет. Но недолго пришлось Гамильтону оставаться вне общественной деятельности. В 1796 году между Францией и Американским Союзом возникли большие проблемы. Командование армией на случай войны было снова предложено Вашингтону, но генерал объявил, что он примет это звание только в том случае, если Гамильтон будет назначен генерал-инспектором. В результате Гамильтон сформировал армию, а после смерти Вашингтона был назначен главнокомандующим. К чести Франции, генерал Бонапарт, забравший власть в стране в 1799 году, уладил дело, и согласие между Францией и Америкой вновь восстановилось. И Гамильтон вновь оставил службу, занявшись адвокатской деятельностью. А в 1804 году полковник Аарон Бёрр, бывший вице-президентом, изъявил желание занять место губернатора штата Нью-Йорк. Гамильтон назвал его человеком опасным. Бёрр, оскорбленный этим отзывом, вызвал Гамильтона на дуэль. До этого он 3 месяца упражнялся в стрельбе из пистолета. Гамильтон же ненавидел дуэли, считая их варварством. Он предложил Бёрру объясниться, но получил отказ и отправился на место встречи, дав предварительно письменное обещание не отвечать на выстрелы противника. Он написал: «Мои религиозные и моральные принципы решительно против практики дуэлей. Вынужденное пролитие крови человеческого существа в частном поединке, запрещенном законом, причинит мне боль. Если Господу будет угодно предоставить мне такую возможность, я выстрелю в сторону первый раз и, думаю, даже второй». Дуэль состоялась 11 июля 1804 года. К этому времени дуэли в Нью-Йорке уже были объявлены вне закона, так что Гамильтон, Бёрр и сопровождавшие их лица тайно пересекли реку Гудзон и добрались до уединенного скалистого места в штате Нью-Джерси. После того, как прозвучала команда, Бёрр поднял пистолет, но Гамильтон намеренно медлил. И он, как и обещал, так ни разу и не нажал на спусковой крючок. Роковой же выстрел Бёрра поразил Гамильтона в правый бок. К сожалению, рана оказалась смертельной. Негодование американцев по этому поводу было всеобщим, а Бёрр заявился на какую-то попойку и весело извинился перед друзьями за то, что не попал своей жертве прямо в сердце. Естественно, после этой дуэли политическая карьера Аарона Бёрра закончилась, а трагически погибший Александр Гамильтон вошел в историю, и сегодня его портрет можно видеть на купюре в $10 США. «В Америке нет добродетели. Торгашество, осветившее рождение этих штатов, держит их обитателей на цепи, и единственное их желание, чтобы она была золотой». Александр Гамильтон. После Томаса Джефферсона 4 марта 1809 года президентом стал Джеймс Мэдисон, также виргинец, который прямо объявил, что торговля невольниками должна быть прекращена. Главнейшими эпизодами президентства Мэдисона стали война с Великобританией, чей флот задерживал американские торговые суда, не давая вести свободную торговлю с Европой, охваченной наполеоновскими войнами, а также аннексия принадлежавшей до этого Испании Западной Флориды. «А если бы люди были ангелами, правительство было бы не нужно. А если бы людьми управляли ангелы, был бы не нужен какой-либо контроль над правительством». Джеймс Мэдисон. На самом деле, в 1812 году, помимо хорошо известного похода Наполеона в Россию и серьезного Второго фронта в Испании, имела место еще и война между молодыми Соединенными Штатами и Великобританией. Так, в Америке 18 июня 1812 года президент Джеймс Мэдисон и Конгресс, рассчитывавшие расширить территорию США за счет Канады и Флориды, объявили британцам войну, и военные действия тут же начались в районах американо-канадской границы, а также Чесапикского и Мексиканского заливов. Они шли с переменным успехом и закончились лишь весной 1815 года. В этой войне с обеих сторон участвовали индейцы, велась также интенсивная морская война. В 1812 году у берегов США британцы вынуждены были держать более 80 военных кораблей. Предпринятые в 1812 году попытки американского отряда генерала Уильяма Халла вторгнуться в Канаду окончились неудачей. Он вынужден был укрыться в форте Детройт, преследуемый войсками генерала Айзека Брока. А дальше произошло нечто странное. Англичане не успели начать обстрел форта, как вдруг генерал Халл капитулировал. Генерал Айзек Брок 16 августа 1812 года доложил генерал-губернатору Британской Северной Америки сэру Джорджу Превосту: «Спешу известить ваше превосходительство о захвате этого очень важного пункта. 2500 человек в этот день сдались мне в плен, и еще примерно 25 орудий были захвачены без единой потерянной британской капли крови». Так бесславно закончилась попытка американцев захватить Канаду. После взятия Детройта Айзек Брок планировал развивать наступление, однако Джордж Превост неожиданно для него заключил с американцами перемирие. После этого новое наступление американцев началось уже в октябре 1812 года. Они двинулись на Куинстон, где располагались части британского 49-го пехотного полка. Генерал Айзек Брок помчался туда и принял участие в бою, в котором одна из вражеских пуль поразила его прямо в сердце. Бой за Куинстон в конечном итоге был выигран англичанами, но развить успех им не удалось, так как в командование вступил полковник Генри Проктор, отличный службист, но нерешительный военачальник. Его отказ от преследования расстроенных сил противника помешал Англии превратить местный успех в большую стратегическую победу. В 1813 году американцы выставили для наступления на Канаду армию более чем в 40 тысяч человек. Однако 22 января авангард этих войск был разбит в битве при Френчтауне. Зато через три месяца, 26 апреля, американский генерал Генри Дирборн овладел Йорком, главным городом Верхней Канады. При этом британцам удалось усилить блокаду американского побережья по всей его протяженности. А затем английскому генералу Джорджу Прево удалось вытеснить американцев из Канады и овладеть 24 декабря фортом Ниагара, открывавшим ему путь в Соединенные Штаты. Генерал Дирборн, действовавший нерешительно, был заменен генералом Уилкинсоном, который должен был действовать в согласии с генералом Хэмптоном, командовавшим войсками у озера Шамплейн. Однако эти генералы враждовали между собой и никак не могли прийти к согласию. На протяжении 1814 года США вновь угрожало полное поражение. После победы над Наполеоном в Европе Великобритания направила большие силы на борьбу с американцами, а правительство США к осени оказалось неплатежеспособным. В начале 1814 года Конгресс США провел существенное увеличение регулярной армии до 63 тысяч человек, но набор, произведенный в сентябре, довел число войск лишь до 38 тысяч человек. Военные действия при этом ограничивались мелкими пограничными стычками, не отражавшимися на взаимном положении сторон. В кампанию 1814 года самым крупным событием было нападение на Вашингтон, предпринятое соединенными силами английского адмирала Джорджа Коберна и генерала Роберта Росса в качестве возмездия за разорение Йорка. Эскадра с 3600 человек десанта вошла в реку Потомак, и вечером 24 августа британцы вступили в город, разграбили его и придали огню лучшие правительственные здания. Президент Джеймс Мэдисон успел бежать из столицы. Между тем операции развивались и в других местах. Например, британцы организовали экспедицию для захвата Нового Орлеана, во главе которой встал генерал Эдвард Пакенхэм. Однако 8 января 1815 года он был убит. Впрочем, война к тому времени уже окончилась, но весть о подписании мира в Новый Орлеан поступили позже. Российский император Александр I предлагал стать посредником в переговорах о заключении мира. Однако переговоры начались без участия русских в июне 1814 года, а 24 декабря был подписан Генский договор, восстановивший довоенный статус-кво, но не решивший территориальных и экономических вопросов, вызвавших войну. Президент Джеймс Мэдисон прибыл в Вашингтон 14 февраля 1815 года. А в 1817 году, уйдя в отставку, он удалился на покой в имение Монтпелиер, где жил уединенно с женой Долли и написал множество статей и писем на политические темы.